Глава 20. Прыжок в подсознание. Необъяснимая тревога разбудила меня на рассвете. Электронный циферблат показывал 5 утра, и чисто гипотетически я мог спокойно поспать еще пару часов. Но миссия была невыполнимой. Эта беспокойная стерва трезвонила во все колокола. «Быть беде! Быть беде! Быть беде!» — кричал ее надрывистый голос. О сне в такой обстановке не было и речи. Я знал, что единственный шанс заткнуть рот в тревоге и избежать сотни переворотов с бока на бок — это заняться делами. Последние экзамены я сдал еще на прошлой неделе и теперь мог посвящать все время работе над дипломом и консультациями специального отдела расследования серийных убийств. Спустя час я вошел в переговорную, застав там сонную Лизу, тенью нависшую над уликами. Она вздрогнула, видно, не ожидая встретить столь раннего гостя. «Доброе утро. Тоже не спится?» Заметив на ней вчерашний костюм и изрядно помятую блузку, я уточнил вопрос. «Ты что ли не уходила домой?» Она кивнула. На лице ее отразилась драма бессонной ночи, усилия, которые, похоже, так и не привели к желаемому результату. «Следствие зашло в тупик? Поделись ей, я постараюсь помочь. Две головы всегда лучше одной». Я внимательно выслушал ее. Она замолчала, с надеждой пристально посмотрев мне в глаза. «У меня есть идея. Хорошая идея. Я провожу исследования для дипломной работы в области гипноза. Это касается восстановления у пациентов памяти, утраченной на почве дегенерации или проявления психических расстройств». «С памятью у меня все в порядке», — с нескрываемым недовольством перебила меня Лиза. «Прости, я не пытался тебя задеть. Понимаю, ты устала. И я хочу хоть немного облегчить твои мучения. Впервые я заметил, как она красива. Темно-русые локоны до плеч, взгляд с поволокой. У нее был такой вид, словно она только проснулась. Естественная и прекрасная. Я мысленно перенес ее к себе домой, положил на кровать и заботливо укрыл одеялом. От этого мне сделалось хорошо». «Но как?» Лиза была настроена не столь романтично, вырвав меня из приятной фантазии резким вопросом. «Ты, безусловно, слышала, что человек использует лишь малую часть возможностей мозга. Техника гипноза позволяет сфокусировать внимание в нужной точке, будь то память или поиск решения. Все ответы есть в тебе, осталось только их отыскать. Могу заверить, что это вполне безопасно». «Мне немного неуютно от мысли, что кто-то будет копаться у меня в голове». Она продолжала сопротивляться. «Это не совсем так. Ты пойдешь туда сама, а я лишь подержу тебя за руку и после помогу вернуться». «Хорошо. Если ты считаешь, что это поможет приблизиться к разгадке, тогда я согласна. А ты правда будешь держать меня за руку? Мне немного страшно». Голос Лизы задрожал, будто она вот-вот заплачет. Я говорила ментальном образе, но если ты хочешь, я могу сделать это и физически. Я присел рядом на офисный диван и протянул ей руку. Она спрятала маленькую ладошку внутрь моей. Кисти ее были теплыми, кожа бархатная и нежной. Я едва сдержался, чтобы не притянуть тонкие пальцы к себе и не коснуться их губами. Но вовремя остановился. Сейчас я должен был относиться к ней исключительно как к пациенту. Внезапно возникшая симпатия меня обескуражила, и я попытался смахнуть пелену наваждения, вернувшись к делу. «Закрой, пожалуйста, глаза и ничего не бойся». Я заговорил ниже и размереннее. «Ты слышишь мой голос. Все посторонние звуки растворяются. Больше ничего вокруг не существует. Только мой голос. С каждым вдохом ты погружаешься все глубже в себя. Твое дыхание ровное. Вдох, выдох. Хорошо. Сейчас я досчитаю от 10 до 1, и ты будешь готова найти недостающие ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Когда я дошел до 1, рука Лизы обмякла, а голова нашла опору на спинке дивана. «Лиза, ты меня слышишь?» слышу», — негромко отозвалась она. «Вернись мысленно за стол с уликами и посмотри внимательно еще раз. Что ты видишь?» «Маршрут преступника построен на карте с помощью идеальной пропорции золотого сечения». «Хорошо, это нам известно. Карту оставим в покое. Сформулируй, пожалуйста, то, что ты хочешь найти, и вернись к вырезкам». «Здесь должно быть указание на какое-то конкретное место в населенных пунктах, где именно нужно искать жертв». «Что ты видишь прямо сейчас?» «Передо мной статья про пропавшую без вести Маргарет Тейлор. Ее фото, рассказ о ней и обстоятельствах исчезновения». «Весь твой потенциал и внимание принадлежат сейчас этой газетной странице. Что ты видишь еще?» Под закрытыми веками Лизы было заметно движение глазных яблок, будто она читает. И я терпеливо ждал, пока она закончит и снова заговорит. «Апостроф. Я нашла апостроф. В слове «церковь» его быть не должно. И еще вот здесь, в слове «вниз». «Как ты думаешь, что это значит?» «Тело девушки мы найдем под церковью». «Хорошо. Отличная работа. И я думаю, ты можешь возвращаться. Когда я досчитаю до 10, ты откроешь глаза». На счет 10 мою руку схватили так крепко, будто вместо Лизы из подсознания вернулся чемпион по армрестлингу. Открыв глаза, она опустила хватку и, рыдая, бросилась мне на шею. «Ну, тихо, тихо». Мне приятно было гладить ее по пушистым волнам волос. «Все хорошо. Я рядом. Что тебя расстроило?» «Гарри, там кто-то был. Я кого-то видела». «Где там?» — удивился я. Она минуту еще поскуливала от испуга, как щенок, которому приснился страшный сон, а я продолжал поглаживать ее по голове. «В коридоре. Когда ты считал до 10, я шла по узкому коридору. Глаза мои были закрыты, и я двигалась на ощупь в направлении твоего голоса. И вдруг коснулась кого-то живого. Я открыла глаза раньше времени. Там был мужчина. Я не разглядела его. Доли секунды. Ты сказал 10, и я вернулась сюда. Что это было?» «Не волнуйся». Хотя мне это показалось странным, я постарался ее успокоить. «Это плод твоего подсознания. Возможно, образ преступника. Многие люди обладают экстрасенсорными способностями, но они всю жизнь могут так и остаться в спящем состоянии. В процессе гипноза ты прыгнула глубоко в подсознание, где хранятся скрытые возможности. Именно это позволило найти нужные ответы. А вообще, преступник это был или нет, он не представляет для тебя опасности. Считай, что это был сон. Всего лишь осознанный сон». Она прижалась ко мне крепче, отчего я окончательно растаял. «Ну и стоило ли включать сирену тревоги с самого утра? Какая беда? Напротив, такое приятное начало дня». Лиза окончательно успокоилась, и Юрка выскользнула из моих объятий под предлогом налить нам кофе. Я проводила ее бедра в обтягивающих брюках до столика с напитками, попутно заметив изменения на доске. Кроме многочисленных флажков на карте, там появилось фото серебряного портсигара, который я нашел в кустах у домика в горах. «А это почему здесь?» Я жестом указал на снимок. «Это новый штрих в портрете подозреваемого. Наш Санта оказался курильщиком. Вчера вечером от экспертов пришел отчет. Одни из отпечатков на портсигаре и на месте первых найденных жертв совпали».